Глава 29. Новость о смерти Чубова была сродни удару по голове тяжелым предметом. На ум пришли теории, что Егору Алексеевичу помогли свести счеты с жизнью. Весь вечер, пока мы общались с Курковыми, я не мог выбросить из головы сегодняшний разговор с министром авиапрома. Ничего секретного или тайного он мне не раскрыл. Имена, пароли, явки в разговоре не проскакивали. Шокирована новостью была и Вера. Да кто не будет в шоке от самоубийства видного государственного деятеля, министра? По телефону мне звонил и Олег Печка, и Хреков, и еще пару человек, кого эта новость касалась непосредственно. Уже за полночь девушки пошли спать, дети легли еще раньше. Мило было посмотреть на двух карапузов, уснувших в обнимку на одной кровати. Проверив детей, мы вернулись с Максом на кухню. Есть не хотелось, а выпить ничего не было, кроме чая. «Самоубийство! Такого не припомню среди министров!» — сказал Максим, отпивая горячий напиток из кружки. «Было, просто об этом не говорили. Теперь, вон, говорить можно что угодно и про кого угодно». Курков выглядел обреченным. «Будто мы сейчас сидим и уже говорим о распаде страны. Он еще этого не знает, а вот мне уже видится определенно мрачное будущее». «Серега, я никогда...» — пытался начать говорить Макс, но постоянно запинался. «Дружище, что случилось?» «Я никогда бы не пришел к тебе, будь у меня возможность самому решить проблему. Ты ведь знаешь, что с Германии нас перевели в Украину? Нас там никто не ждал. Через 2 месяца мне предстоит увольнение». Максим рассказал, что практически весь полк остался не у дел. Живут очень компактно. Некоторым достались места чуть ли не в спортивном зале. Денег не платят. Ощущение такое, что лихие 90-е уже наступили. Внутри у меня все переворачивается от желания помочь другу. Его я смогу выручить, но что будет с сотнями тысяч других офицеров и прапорщиков, которых постепенно выкидывают на обочину жизни? «Максим, не продолжай. Пока вы живете у нас. Мне нужны твои документы и желательно летная книжка», — сказал я, поднимаясь со стула. Было желание прямо сейчас набрать пару номеров и решить проблему моего друга. Однако... «Погоди, а как же генерал Крутов? Брат Елены вам не помог?» — спросил я. «А ты не знаешь? Он умер 2 года назад. Так и не выдержало его сердце», — вздохнул Макс. «Да, жаль генерала. Именно с ним я совершил аварийную посадку в поле рядом с Белогорском. Изначально он мне казался педантом и буквоедом, ну и ему были присущи понятия благородства и чести. Я не знал. За работой над МФИ-1 совершенно выпал из реальности. У тебя есть пожелание, куда бы ты хотел перевестись?» «Ну, в Украине бы остаться». «Плохой выбор. Если Союз развалится, то в этой республике ему жизни не будет». «У тебя там ничего нет. Сомневаюсь, что в других частях ты сразу получишь служебное жилье. Предлагаю остаться в Подмосковье. Думаю, что место в Кубинке я смогу тебе найти». Максим поблагодарил меня и несколько раз извинился за причинение неудобства. «Как он может быть мне неудобен? Помочь другу я готов всегда». Через пару дней вопросы с командованием полка в Кубинке были решены. У Макса был достаточно большой налет, в том числе на МиГ-29, который эксплуатировали в 237-м гвардейском полку. Пока он еще носит именно такое название. Через пару лет его переименуют в Центр показа авиационной техники. Создадутся знаменитые на весь мир пилотажные группы. Так что у Макса есть все возможности добиться успеха в Кубинке. В деле Чубова ясности не было. Как-то все тихо прошло, что даже меня не вызывали на допрос. А ведь я разговаривал с ним в тот день наедине. Его водитель не мог это не сказать. Прошло еще несколько дней, и вопрос о переводе Куркова был согласован. Ему нужно было только сдать дела в своем полку и уехать в Кубинку к новому месту службы. Особых усилий я не приложил, но походить по кабинетам пришлось. Вот и сейчас я сижу рядом с кабинетом одного моего старого знакомого. Пришлось обратиться за помощью к морякам. Надо отблагодарить одного адмирала, который оказал услугу «звонок другу». Я сидел в приемной этого военачальника и с радостью отмечал карьерный рост Седова Валентина Егоровича. Табличка на дверях его кабинета гласила, что Седов – заместитель главкома ВМФ. Кажется, совсем недавно мы с ним были в Средиземном море и разбирали операцию за операцией. Тогда он еще командовал 5-й оперативной эскадрой ВМФ СССР. Скрип двери отвлек меня от воспоминаний неба над Ливией Средиземным морем. В приемную широким шагом вошел тот, кого я ожидал. «Родин, как живой! Возникли проблемы?» Подошел ко мне адмирал Седов. Внешне он особо не изменился. По-прежнему у него суровый взгляд. Характерный волевой подбородок и угловатые брови только добавляют ему суровости. И я все так же смотрел ему в солнечное сплетение. За прошедшие годы Валентин Егорович стал только больше, сохранив в себе стальной стержень настоящего моряка. «Товарищ адмирал, нет, все очень быстро. Лично пришел вас поблагодарить». Седов осмотрел приемную, будто что-то искал. «Меня в который раз удивляет, что ты вот так вот можешь просто заходить в штаб военно-морского флота. Как тебя пропускают?» «Все очень просто. Я всем говорю, что к вам». «И со мной никто связываться не хочет, верно?» Подмигнул мне Седов и жестом пригласил пройти в кабинет. «Есть разговор. Очень вовремя ты пришел». «Удачно, я бы сказал. За его помощь готов ответить ему тем же и без разговоров. Только чем я могу помочь целому заместителю главкома, понятия не имею». В кабинете весьма прохладно. У Седова было открыто на проветривание окно, но Валентин Егорович, наоборот, стал снимать галстук и расстегивать рубашку. «Ох, свежо!» – громко произнес адмирал. Подойдя к окну, он взял двумя руками снег с подоконника, окунул в него лицо и растер белые хлопья. Щеки моментально стали красными, а сам Седов стал бодрее. «Не хочешь взбодриться?» – спросил адмирал. «Я и так бодрый, Валентин Егорович». «Как знаешь, я люблю снег и мороз. Бодрят тело и дух», – ответил мне Седов и закрыл окно. Я присел за стол для переговоров, а Валентин Егорович распорядился о чае с мятой. «А почему решил ко мне обратиться по переводу друга?» — спросил Седов, присаживаясь напротив меня. «Вариантов было много, просто обратился к первому, кто пришел мне в голову». «Я уж подумал, что ты пришел по другой проблеме. Кстати, твое мнение по поводу бардака с авианесущими крейсерами?» «А что с ними не так?» Седов поведал, что первый авианосец с атомной силовой установкой «Ульяновск» стоит на рейде Севастополя. Испытание он проходит, но возникает нездоровая атмосфера вокруг него. «И такое везде. Было 2 полка корабельных истребителей в Крыму, оставили 1. Авианосец «Варяг» отправили на Дальний Восток, а под него полк так и не создали». «И так везде. По всем направлениям началось повальное сокращение армии». «Я чего сказать-то хотел, Сергей? Знаю, что для тебя палубная авиация не пустой звук. Ты ей дорожишь. А значит, и судьба Ульяновской тебе не безразлична». «Что случилось, Валентин Егорыч?» Я уже догадывался, к чему он клонит. Но так не хотелось этого слышать. «У страны нет средств, чтобы содержать 3 авианосца. Мы так и не смогли выбить средства на завершение испытаний Ульяновска. Поэтому поставлена задача подготовить его к утилизации. Теперь мы стоим перед выбором, какой из флотов оставить без авианесущего крейсера». Шокировал меня адмирал. Видно, что и ему тяжело на душе от таких задач. Как такое случилось? Неужели историю Советского Союза изменить невозможно? Развал страны я вряд ли остановлю, но предотвратить развал армии можно. Ибо не ведают, что творят наши руководители, сокращая расходы на оборонку. А причина подобного сокращения только в деньгах? «Верно. Первоначально нам обещали средства и заплаты за наши истребители, которые должны были поставить в Конго». «Конго? Вы имеете в виду модернизировать МиГ-23 до уровня модификации 87?» Седов удивленно посмотрел на меня, остановившись в полупозиции для откусывания вафли. «Надо было видеть, насколько широко раскрылся не только рот у адмирала, но и глаза». «А кому я это рассказываю? Ваше ведь КБ занимается этим контрактом на модернизацию или продажу. Мне все равно, если честно. Просто ты мне скажи, Родин, что за безответственное у вас там руководство?» Адмирал объяснил, что контракт с Конго должен был состояться еще пару лет назад, но пока все затягивается, а значит, утилизация Ульяновска все ближе. «Знал бы я, кто может помочь, сию минуту бы побежал к нему. Пожалуй, из всех больших начальников и государственных работников остался у меня на примете только Русов. Он-то как раз очень высоко. Может заставить принять верное решение. Осталось ему обрисовать ситуацию». Собрать солидную делегацию для похода к председателю Совета министров СССР было сложно. Долго упирался Паклин, который постепенно обживался в бывшем кабинете Чубова. Теперь Борис Николаевич исполняет обязанности министра авиационной промышленности. К нему я пошел не один. Генеральный конструктор Иван Ильич Сидоров всю дорогу к Паклину только и делал, что ворчал и говорил, что нам не удастся. Он очень удивился, когда Паклин согласился ускорить работу. И вот мы добрались и до кабинета уважаемого Русова Григория Михайловича. Прибыв в приемную, больше всех переживал снова Сидоров. «Сергей, а если откажет?» – спросил генеральный конструктор, дергая ногой. «Не откажет. Главное, чтобы он дал гарантии заместителю главкома». Седов посмотрел на меня и кивнул. «Если все получится, я сам полечу в Конго. Похоже, что Николай там наворотил дел. Оптимально его вернуть домой, но Паклин этого не хочет». «Морозов пускай остается в Конго. Вам предстоит быстрее подготовить к передаче самолеты. Одному не справиться». Борис Николаевич говорит правду. «Придется потерпеть Николая в незнакомой стране». Через пару минут появился и Русов. Хороший костюм, аккуратная прическа и статный вид. Во всей красе председатель Совета министров СССР. «Так что за делегация?» – громко спросил Русов. Адмирал Седов обозначил вкратце причину нашего появления. Григорий Михайлович почесал затылок и предложил зайти к нему в кабинет. Рассевшись за столом, мы стали ждать, когда Русов займет место во главе. «Сразу к делу. Решение уже принято. Но соглашений с американскими партнерами, по которому корабль должен быть утилизирован, пока не заключили». «А Григорий Михайлович, но мы же можем сохранить авианесущий крейсер «Ульяновск». Есть предложение закончить с контрактом по Конго», — предложил Паклин. Русов сощурился, будто вспоминал что-то. «А этот контракт, вы его уже 4 года выполнить не можете. Что сейчас изменилось?» «А сейчас мы отправим туда другую бригаду. Возглавит ее Сергей Родзин», — указал на меня Паклин. «Герой Советского Союза? Помню вас, Сергей Сергеевич. До сих пор мурашки по коже от полета с вами». Я кивнул, а Григорий Михайлович продолжил. «Денег от Конго на все не хватит, но даю вам слово, что сделаю все от меня зависящее, чтобы корабль сохранился. Однако вам вначале нужно умудриться заключить контракт, с которым вы 4 года возитесь», — сказал Русов. Не так уж и сложно было договориться. Осталось только поехать в Африку и закончить начатое дело. Седов выглядел довольным, а Паклин удовлетворенным и гордо держал нос поднятым. Есть надежда на успех. Русов всем пожал руку, кроме меня. «Родин, задержитесь», — сказал Григорий Михайлович. Мои старшие коллеги вышли из кабинета, оставив меня один на один с Русовым. «Мы с вами давно не видели, Сергей Сергеевич», — развалился в кресле Русов. «Очень. Спасибо, что приняли нас по столь важному вопросу и оказываете поддержку». «Пустяки. Все ради общего дела. Мы живем в эпоху перемен и реформ. Что вы о них думаете?» «Если честно, то что-то не то происходит. Армия сокращается, а проблем в экономике все больше». Русов встал со своего места и прошелся по кабинету. «Не бывает все просто так. Наша система экономики и государственного устройства... сложная. Помимо этого, я давно замечаю, что много людей лишних на своих постах». «Что-то с этим нужно делать?» – ответил я. Русов улыбнулся и подошел к большим часам на стене. «Время бежит неумолимо. А по поводу системы... Мой научный руководитель в университете говорил, что есть разные пути для преодоления кризиса системы. Например, ее уничтожение диссидентством. Но оно бесперспективно». «О чем это он? О каком диссидентстве он говорит? Истинный коммунист не будет это даже упоминать, тем более на государственном посту». «И... о каком университете он говорит? Русов же не оканчивал университет. Насколько мне известно, за плечами Григория Михайловича летные училища и курсы в академии». «И в каком университете этот научный руководитель?» «Как в каком?» «В Колумбийском. Я был там на стажировке в 1958 году». «Да, чудесное место.